Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 8. Озвучил Виктор Корп. Когда позвонил Диксон, он застал в офисе одного Стронга. «Джордж, мне нужен Дилоус. Он поблизости?» «Он в Вашингтоне. Улаживает кое-какие дела, но скоро будет». Мы с интенцией хотели бы его повидать. Мы, пожалуй, приедем». Они приехали довольно скоро. Интенция был чем-то обеспокоен. Диксон, как всегда, бесстрастен. «Джон», — сказал Диксон после рукопожатия и недолгого молчания, — «ты ведь что-то принес?» Интенция поспешно вынул из кармана чек. «Вот, Джордж, теперь я полностью внес свою долю». Стронг убрал чек в сейф. «Дилоус будет доволен». «А расписка?» — напомнил Диксон. «Извольте, если угодно». Стронг молча написал расписку и подал интенции. «Джордж», — вдруг спросил Диксон, — «вы глубоко увязли в этом деле?» «Пожалуй. Хотите, я вам помогу?» «С какого конца?» «Мне хочется укрепить свои позиции, и я готов выкупить у вас половину вашей доли». Стронг задумался. Он в самом деле был очень озабочен. Наблюдение контролера Диксона вынуждало их с Гарриманом держаться в пределах наличности. Но он-то знал, как близко они подошли к опасной черте. «А вам-то это зачем?» «Вовсе не для того, чтобы мешать Дилоузу. Мы друзья и всегда готовы его поддержать. Мне просто нужна возможность укротить его, если он начнет зарываться. Вы же знаете Дилоуза. Он неисправимый максималист, его надо притормаживать». Стронг снова задумался. Самое обидное было в том, что Диксон был прав. Ему и самому часто становилось не по себе, когда он видел, как Дилоуз потрошит один капитал за другим. Казалось Гарриману наплевать на все, кроме своей Луны. Утром он даже не удостоил взглядом отчет об автоматическом выключателе. «Назовите вашу цену, Джордж», — подался к нему Диксон. «Я не поскуплюсь». Стронг расправил плечи. «Я, пожалуй, продам». «Вот и отлично. Но только если Дилоуз не будет возражать. Только так». Диксон что-то бормотнул себе под нос. Интенция засопел. Бог знает, чем бы закончился разговор, если бы не вошел Гарриман. Никто не сказал ни слова о предложении Диксона. Стронг спросил, как дела в Вашингтоне. «Все в порядке», — щелкнул пальцами Гарриман. «Правда, Вашингтон с каждым разом дорожает». Он повернулся к гостям. «А как ваши дела? У вас здесь что, тайный совет?» Диксон повернулся к Интенции. «Джек, ваше слово». «Почему вы продаете права на телевидение на сторону?» — спросил тот, глядя Гарриману прямо в глаза. «А почему бы нет?» — поднял брови Гарриман. «Да потому что вы обещали их мне. У нас с вами письменное соглашение». «Ну так прочитайте его повнимательнее и не кипятитесь. Вам предоставлены права на радио, телевидение, всякие увеселительные программы и фильмы, связанные с первым полетом на Луну, плюс на все передачи с борта корабля». Гарриман решил пока помалкивать о том, что из-за жесточайшей экономии веса пионер не сможет взять аппаратуру интенции. «А я продал права на установку на Луне ретрансляционной станции. Кстати, право это не исключительное, хотя Хогерти пока думает иначе. Я думаю, мы пойдем вам навстречу, если вы захотите купить такое же для себя». «Купить? Но ведь я...» «Минутку. Вы получите его даром, если убедите Дэна и Джорджа. Я не сквалыга. Есть еще вопросы?» «Когда будет готов корабль?» — напрямик спросил Диксон. «Клянусь, что пионер стартует точно по графику, в следующую среду. А теперь, джентльмены, я вынужден вас покинуть. Мне пора в Петерсонфилд». Он исчез, а остальные трое некоторое время сидели молча. Только Интенса что-то бурчал себе под нос. Диксон размышлял о чем-то, а Стронг просто ждал. «Ну что, Джордж, как насчет вашей доли?» — наконец спросил Диксон. — «При Дилоузе вы об этом помалкивали?» — «Ясно», — Диксон стряхнул пепел. — «Он подмял вас под себя, так?» — «Пожалуй». — «Давно вы вместе?» — «Дайте вспомнить. Он нанялся ко мне году в...» — «Нанялся к вам?» — «Да. Он работал на меня несколько месяцев. А потом мы стали компаньонами. У него и тогда был комплекс вождя». «Нет», — возразил Диксон, — «я бы назвал это иначе. Комплекс мессии, пожалуй». «Хитрющий сукин сын, вот кто он такой!» — вмешался Интенция. «Я попросил бы вас, — холодно сказал Стронг, — не говорить так о моем компаньоне». «Джордж прав», — поддержал его Диксон. «Не надо так». «Самое странное», — продолжил он, — «что Дилоус способен кому угодно внушить какую-то феодальную преданность. Взять хоть вас, Джордж. Вас разоряют среди бела дня, а вы даже не позволяете спасти вас. Это выше всякой логики. Мистика какая-то». Стронг кивнул. «Он ужасный человек. Временами мне кажется, что он последний из фронтиреров». «Нет, последние завоевали Дальний Запад. Он первый из новых фронтиреров. А конца их нам увидеть не суждено. Вы читали Карлейля?» Стронг снова кивнул. «Вы имеете в виду теорию героя? Я с ним не согласен». «Все же в чем-то он прав. Дилоус сам не понимает, что творит. По сути, он закладывает новый империализм. И прежде чем он это поймет, на ветер будет пущен не 1 миллион». Диксон поднялся. «Мы должны его удержать, но не сможем». «Ну ладно. Чему быть, того не миновать. Мы все на одной карусели, и если уж не можем ее остановить, давайте хоть получим от катания максимальное удовольствие. Пойдемте, Джек».